День 26. Бутылка воды. Знаете, как я вам завидую? Всем тем, кто проходит эту дорогу, записывает и отслеживает свое состояние. Далее вы сможете отследить цикличность мыслей, поступков. И как только вы начнете это замечать, вам станет легче менять поведение и тестировать другие действия. Ну что, возьмем вечер под контроль? Утренние ритуалы уже освоены, поэтому... Задание первое. Контролируйте утро. Режим, постель, спорт, красивая тарелка. Задание второе. Купите 1,5-литровую бутылку для воды, которую можно брать с собой, и отследите, сколько воды вы выпили. Когда накатывает тяга к алкоголю, злость, раздражение, выпейте 5-6 бодрых глотков, и проблема растворится. Плюс вода вымывает всякую химию, которая поступает к нам в организм. Задание третье. Контролируйте вечер. Выберите и закажите книги по саморазвитию. Интересна психология? Психология влияния, пропаганда, главные секреты абсолютной уверенности в себе. О любви к себе. Люби себя. К себе нежно. Все закончится, а ты нет. О крутых людях. Зеленый свет. Уилл. В общем, книг много. Эти книги помогают увидеть путь других людей. Я, кстати, такую пишу. Суть задания. Вечерняя прогулка. 5 страниц книги, запись дня, отключение соцсетей, сон. Руководитель жизни. Какое самое главное качество хорошего руководителя? Может быть, умение вдохновлять коллектив? Но это прекрасное качество, но на одном вдохновении далеко не уедешь. У каждого работника свои планы, жизнь, обстоятельства и прочее. Может быть, целеустремленность, напор? Тоже хорошо, но в этом случае это касается только его самого. Что же это за качество? Может быть, вера в свое дело? Но это довольно абстрактное определение. Главное качество хорошего руководителя — уметь заставлять подчиненного выполнять задания в каждую отдельную единицу времени. Если этого происходить не будет, то все производство встанет. Мне не хочется распространяться долго на тему управления, также не хочется обтекаемо заменять слово «заставлять», но по наблюдениям все происходит именно так. Когда руководитель имеет волю, напор, он целеустремлен, вдохновляет коллектив и заставляет выполнять работу, то есть получает результат и рост. А теперь направим все то же самое на нас самих. Если мы не руководим своей жизнью, если мы день за днем устраиваем самосаботаж, губим свое здоровье, изматываем себя и не развиваемся, о каком результате может быть речь? Все верно, результата нет. Конечно, нам не нравится слово «заставлять». Но если не заставлять себя делать непривычные поначалу вещи, убираться, умываться и так далее, то мы вернемся к существованию в пещерах. В этой главе я немного под другим углом смотрю на волю, соединенную с дисциплиной. Мы точно знаем, как хотим жить. Мы себе это тщательно представляем и рисуем, но почему-то не делаем. Ну, не желает маленький мальчик идти в школу. Что ж, пусть как Маугли живет в лесу, нас постепенно приучают к тому, что учиться просто необходимо. И сейчас довольно мало совсем уж безграмотных людей. Читать-то как-то с горем пополам научиться можно. Далее, если гнет слишком силен, а защитные механизмы еще сильнее, то у человека может напрочь пропасть желание обучаться в дальнейшем. И, как правило, такому человеку уготована незавидная судьба с рядом исключений. Я тоже, представьте себе, хотел бросить учебу, так как давление со всех сторон казалось мне невыносимым. Но я знал, что необходимо получить этот диплом. Есть распространенная шутка, что теперь диплом и высшее образование не пригождаются в реальной жизни. Конечно, если не пытаться использовать свои знания, кругозор, то стагнация, откат произойдут быстро. Больше же никто не ставит оценки в дневник или в зачетную книжку. И вы также можете заметить людей, которые зависят от этого и всю жизнь продолжают учиться. Перегибы есть со всех сторон. И теперь, когда я по верхам обратил ваш взор на развитие, возникает самый главный вопрос. Кто руководитель моей жизни? Когда нам не нравится руководство, мы что делаем? Правильно, мы высказываем недовольство. Не выходим на работу и хотим, чтобы нам создали условия, в которых нам будет хорошо и интересно. А кто это сделает для нас? Вы хотите передать руководство собственной жизнью кому-то? Ну вот мне, например. Я требую от вас начать меняться и дослушать эту книгу до конца. Не спать, сделать выводы и завтра же начать меняться. Вы тут же взбунтуетесь и скажете, что не согласны. Вы купили эту книгу, чтобы просто послушать, что там сказал очередной автор в жанре нонфикшн. А я сказал все то же самое, что и многие другие, и мой опыт похож на миллионы других. Но нам всегда кажется, что нет, все должно быть легче, проще. Я мечтаю о жизни, в которой все складывается идеально, без лишнего напряжения и усилий. Знаете ли вы кого-то, кто достиг этого без труда? Как вы можете быть уверены в его пути? Вы видите лишь вершину айсберга. Так происходит с любой жизнью. Даже моя история, связанная с постоянной публикацией контента в интернете, это лишь малая часть того, что происходит со мной. Для многих я остаюсь лишь образом. К счастью, только вы знаете, что происходит в вашей жизни. Вы можете сопротивляться, отказываться, не придавать значения, но именно вы управляете своей судьбой. Влияют ли внешние факторы? Безусловно. И чем активнее вы развиваетесь, тем больше различных факторов воздействует на вас. Но все это лишь оправдание, чтобы оставаться на месте и ничего не предпринимать, и вы это прекрасно понимаете. Раньше я бы остановился здесь, чтобы вызвать у вас несогласие. Желание перестать слушать эту книгу с криком «Чертов эксперт, это все не так, да пошел ты к черту!» Я понимаю вас. Я не учу вас жить. Я даже стараюсь не давать советов. Я лишь хочу подтолкнуть вас к выводам, на которые у меня ушло 10 лет. Я дружески похлопываю вас по плечу. Я не хочу, чтобы вы останавливались. Я хочу, чтобы вы продолжали свой путь. Так кто же управляет вашей жизнью? Легко и непринужденно. Эй, ты чего такой серьезный? Я написал это на своем огромном ватмане и повесил на стену. Да, я продолжаю визуально планировать свои дни, месяцы, недели. Теперь появилась такая мысль. Когда я употреблял, я был беззаботным пофигистом, который спускал свою жизнь в унитаз. А когда я признал свою зависимость, то, видимо, должен всегда быть серьезным, носить маску эксперта и быть рассудительным. Помните, в главе «Будь собой» я говорил, что никто не сможет отнять у вас ваш жизненный опыт. Как-то же мы дожили до своих лет. Поэтому важно принять себя и двигаться дальше. Постоянная серьезность и напряжение отнимает много энергии. Организм тратит огромное количество ресурсов. Предположим, мне нравится танцевать под странную музыку. Мне нравится дурачиться. Я стал позволять себе это. Этот гиперконтроль возник не случайно. Нужно было разобраться во всех аспектах жизни, следить, чтобы зависимое поведение не проявилось снова. Но важно позволять себе быть собой. Отпускать себя ради собственного блага. Поэтому я и написал это напоминание. Почему ты такой серьезный?